все были сыты. В особенности младшие Кретчеты, вымазавшиеся начинкой до самых бровей. Затем, когда мисс Белинда переменила тарелки, мистрис Кретчет вышла из комнаты, чтобы вынуть из формы пудинг и принести его. Она пошла одна. При ее нервном возбуждении свидетели были бы для нее невыносимы. А ну, как он не дошел как следует? Что, если он развалится, когда его станут опрокидывать? Ну, а ежели случился такой грех, что кто-нибудь перелез через стену с заднего двора, да украл его, пока они тут пировали гусем? При одной мысли об этом стыла кровь у молодых Кретчетов, каких только ужасов они себе не воображали. Ага, вот поднялся пар столбом, значит, пудинг вынут из формы. Пошел запах точно от пареного белья, это от салфетки. Наконец запахло, как в трактире, это уже сам пудинг. Через полминуты показалась и мистрис Кретчет, раскрасневшаяся, но с горделивой улыбкой и с пудингом твердым и крепким, усеянным бледными огоньками горящего спирта и с веткой астралиста, воткнутой в верхушку в качестве рождественской эмблемы. О, как превосходен был пудинг! Боб Кретчет потихоньку высказал, что на его взгляд это был самый крупный успех, достигнутый мистрис Кретчет со времени их свадьбы. Мистрис Кретчет призналась, что теперь у нее гора с плеч свалилась, а то она очень беспокоилась, достаточно ли было муки. Каждый что-нибудь высказывал по этому поводу, но никто не сказал и не подумал, что пудинг был мал для большой семьи. Это было бы грубой ересью. Любой из членов семьи покраснел бы даже от намека в этом смысле. Наконец обед кончился. Скатерть убрали со стола, подмели очаг и оправили огонь. Когда смесь в кружке была испробована и найдена превосходной, на стол были поданы яблоки и апельсины, а на огонь брошен полный совок каштанов. Тогда вся семья разместилась кружком перед камином. Рядом с отцом поставили стеклянный семейный сервиз, два больших стакана и объемистую чашку без ручки. В этой посуде перелитый из кружки горячий напиток помещался так же удобно, как и в золотых бокалах. Боб с довольным видом разливал его, пока каштаны с треском поджаривались на огне. Затем Боб поднял стакан и произнес: «Поздравляю вас всех, мои милые, с радостным праздником Рождества Христова! Да хранит нас Бог!» Вся семья дружно ответила на это приветствие. «Да благословит Бог каждого из нас!» — крикнул Тимоша последним. Он сидел совсем рядом с отцом на своем маленьком стуле. Боб взял его маленькую худую ручку в свою, как бы боясь лишиться своего дорогого ребенка. «Дух», — сказал Скрудж с участием, которого никогда еще не ощущал до сих пор. «Скажи мне, останется ли жив Тимоша?» «Я вижу незанятый стул в том бедном уголке», — отвечал дух. «И костыль без хозяина, бережно хранимый семьей. Если эти тени не будут изменены, ребенок умрет». «Нет, нет», — сказал Скрудж. «О нет, добрый дух, скажи, что он будет жив». «Если эти тени не изменятся, в будущем ни один из моих сородичей не найдет его здесь», — возразил дух. «Да и что тебе в том? Если ему нужно умереть, тем лучше, меньше будет лишних людей». Скрудж понурил голову, услышав повторенные духом свои собственные слова, и им овладело чувство раскаяния и печали. «Человек», — произнес дух, — «если у тебя в груди человеческое сердце, а не алмаз, воздержись от неуместных слов, пока не узнаешь, что лишнее и где оно. Тебе ли решать, которому человеку жить, которому умирать? Ведь, может быть, в глазах неба ты гораздо недостойнее и негоднее для жизни, чем миллионы детей этих бедняков. О, Боже! Ничтожный червь, взобравшийся на травку, не считает за оставшимися внизу своими голодными братьями одинаковых с собою прав на жизнь». Скрудж преклонился перед укоризной духа и, дрожа всем телом, опустил глаза в землю, но быстро поднял голову, услышав свое имя. «Предлагаю теперь выпить за здоровье мистера Скруджа, виновника нашего пира», — произнес Боб. «Хороший виновник пира», — воскликнула мистрис Кретчет краснея. «Жаль, что его здесь нет. Я бы дала ему себя знать. В другой раз не захотел бы». «Полно, моя милая», — заметил Боб. «При детях-то, да и в такой праздник». «Хорош праздник. — продолжала она, — «когда предлагают пить за здоровье такого отвратительного скряги, жестокого, бесчувственного человека, как мистер Скрудж. Точно ты сам этого не знаешь, Роберт. Тебе, бедняги, это лучше всех известно». «Ведь нынче Рождество Христово», — ответил Боб. «Хорошо. Я готова выпить за его здоровье, но только не ради его самого, а ради тебя и ради великого праздника. Многое ему лето. С праздником его и наступающим Новым годом. То-то, думаю я, будет он счастлив и весел». За нею тост повторили дети. Это было их первым действием, где сердце их не участвовало. Тимоша выпил последним и еще равнодушнее прочих, ибо Скрудж был в глазах этой семьи каким-то людоедом, чудовищем. Упоминание его имени бросило черную тень на все маленькое общество, и эта тень минут пять не могла рассеяться. Когда, наконец, она исчезла, веселое настроение их удесятерилось. Боб Крэтчет сообщил им тогда, что у него на примете есть место для Питера, которое, если удастся получить его, будет приносить целых 5,5 шиллингов в неделю. Оба младших Крэтчета разразились неудержимым смехом, представляя себе Питера деловым человеком. Сам же Питер глубокомысленно смотрел из-за своих воротничков на огонь, как будто рассуждая про себя, какое он выберет платье, когда будет обладать таким несметным доходом. Марта, бывшая в учении у модистки, рассказала им потом, какая у нее была работа и как по случаю праздника она намеревалась завтра выспаться. Как несколько дней тому назад она видела графиню и лорда, и как этот лорд был почти так же высок ростом, как Питер. Последний при этих словах еще дальше выправил свои воротнички, так что из-за них едва видно было его самого. А между тем каштаны и кружка ходили взад и вперед по рукам. Немного спустя Тимоша запел песенку про покинутого ребенка, как он шел зимою по снежной дороге. Хотя голосок у малютки был слабый и жалкий, а спел он очень недурно. Ничего выдающегося семья это собой не представляла. Лицом они все были некрасивы, одеты и обуты плохо, и Питеру не в диковинку было заглядывать в лавку закладчика. Тем не менее они были счастливы, довольны друг другом и праздником. Когда пришло время духу и Скруджу покинуть это жилище, и образ семьи стал бледнеть, Скрудж до последней минуты не спускал глаз с этих людей и особенностей Моши. Между тем стало темнеть, и пошел густой снег. Когда Скрудж и дух шли вдоль улиц, взором их представлялось отовсюду светившееся яркое пламя печей и каминов. Здесь, видимо, готовились к обеду, там кучка детей выбегала из дома встретить свою замужнюю сестру, своих братьев, дядюшек, тетушек. Там опять на опущенных шторах виднелись силуэты уже собравшихся гостей, а здесь группа хорошеньких барышень в меховых шубках и теплых сапожках быстро направлялась к соседнему дому, тараторя и не слушая друг друга. При виде такого множества людей, идущих в гости, вы бы пришли в недоумение, кто же в таком случае оставался дома принимать всех этих посетителей и растапливать в ожидании их свои камины. О, как торжествовал спутник Скруджа при виде всего этого! Как широко раскрывалась его могучая грудь, как свободно протягивалась его сильная рука, распространяя искреннее и невинное веселье повсюду вокруг себя. Даже фонарщик, видимо торопившийся в гости, так как был одет по-праздничному, и бегом спешил от фонаря к фонарю поскорее разбросать по темным улицам убогие пятнышки света, и тот громко рассмеялся, поравнявшись с духом.